Шаг номер 8. Дайте шанс своему партнеру или правило 3 встреч. Этот тренинг направлен на то, чтобы подсказать вам, как стать более привлекательным, общительным и как вести себя при встрече. И это обоснованно, ведь со стороны мы себя не видим. Поэтому вы с готовностью принимаете мои подсказки и, надеюсь, выполняете представленные в книге упражнения. Но есть одна область, где, как вы убеждены, вам никакие подсказки не нужны. А именно, вы на 100% уверены, что знаете свой тип потенциального партнера. Вы ошибаетесь. Мы формируем наш образ еще с древних первобытных времен, когда мужчины выбирали женщин здоровых, способных, судя по внешнему виду, много и легко рожать, а женщины-мужчин, имеющих пещеру, набитую звериными шкурами, и приносящих домой много еды. Так и шло. Пещерные люди находили себе пару, вид развивался, и за протекшее тысячелетие выработался механизм, по которому мужчины выбирают женщин по внешности, а женщины выбирают мужчин по их делам и достижениям. Формулируется это так: богатый мужчина, красивая женщина. По этой формуле наш организм и реагирует. К тому же у каждого из нас формируются стереотипы с детства. Какого именно партнера мы хотим или не хотим иметь в будущем? Это обусловлено нашим восприятием в раннем возрасте, стиле общения и образа жизни наших родителей. Подсознательно мы ищем таких же партнеров, как наши мамы и папы. И это хорошо, если в вашей семье были гармоничные отношения. Но если ваши родители расстались или по какой-либо другой причине вы воспитывались одним из родителей, то ваше видение партнера становится очень условным. Вы выбираете образ из окружающей вас среды, основываясь на чувстве «нравится» или «не нравится». Поэтому одна из самых крупных ошибок, которую вы можете совершить при поисках спутника жизни, это уверенность в том, что вы знаете, какой тип людей может вам понравиться, или какого типа люди вам понравиться не могут. Гуляя в парке или сидя в ресторане, вы непроизвольно оглядываете людей, пытаясь определить, подходит мне этот человек или нет. Ведь внешне вы уже определили свой типаж, четко уверены и знаете, каким должен быть ваш избранник. Но вспомните, как часто бывает, что, познакомившись и некоторое время пообщавшись, вы вдруг осознаете, что вам с ним неинтересно, и это не ваш тип. Поймите, вы не можете с первого взгляда определить, подходит вам этот человек или нет. Вы еще не знаете его характера, тех положительных черт, которыми он обладает. И только спустя несколько свиданий вы почувствуете вдруг, как хорошо и комфортно вам с этим человеком.